Глава 20. Плата за будущее. В настежь раскрытые окна столовой дома ученых врывался нежный запах теплой травы. Доктор Бодо Илгмар окончательно впал в мрачность. Голландец, извинившись, пересел к киевлянам. «Что-нибудь не так?» — спросил я Ию. «Все в норме. Минут через 40 Юренев придет в гостиницу». Я полез за деньгами. «Оставь. Расплачивается, пусть Илгмар. Его заставят выложить валюту. Тебе жалко? Это же для страны». Мы рассмеялись, и я смотрел на меня с нежностью и благодарностью. Я не понимал, за что. Я сказал, идем. «А твои бывшие подружки?» — шепнула Ия. «Сегодня ты их не испугаешься?» Я сказал вслух, нет. Мы рассмеялись. Выйдя из дома ученых, Ия подняла голову. Ночное небо усеяли яркие звезды. Куда уплыло странное облачко? Куда уходит энергия туго сжатой пружины, брошенной в кислоту? Я хмыкнул. Что за вопросы? Мне ли об этом спрашивать? Все хорошо, засмеялась Ия и облегченно вцепилась мне в руку. В дверях гостиницы стоял швейцар. Увидев нас, он ничего не сказал, только выше задрал толстый подбородок, мол, можете проходить. На этаже молоденькая дежурная обрадовалась. «Ой, вам все время звонят, междугородняя. Женщина все плачет, говорит, вы про нее забыли». И я насторожилась. «Ты кому-то давал свой телефон?» «Только Ярцеву. Наверное, ошиблись номером. Вы Хвощинский, так?» Дежурная смотрела на меня во все глаза. «Фамилия ведь такая?» «Такая. Вот вам и звонят». Я молча отпер дверь, впуская Ию в обжитый номер. «У меня коньяк есть», — сообщил я ей с веселым отчаянием. Ия кивнула. Я плеснул в стаканы. «Куда уходит энергия туго сжатой пружины, брошенной в кислоту?» Наивный вопрос. «Мы выпили. Ты ему позвонишь?» «Зачем?» — устало сказала Ия. «Он сам скоро явится». Это голос ее прозвучал устало. Сама она, как всегда, оставалась свежей. Черт знает, как это у нее получалось. Я совсем было собрался спросить ее об этом, но звякнул телефон. Голос в трубке гнусно хрипел, захлебывался. «Че бабу привел?» «Нормально, это завсегда так. С кем я разговариваю? Тебе еще объяснять, козел плешивый?» Я повесил трубку. «Козлом назвали», — сказал я ей, — «почему-то плешивым». Ия печально усмехнулась. А на меня вдруг напала словоохотливость. «Ты меня в копейку оценила», — пробормотал я. «Ты говоришь, я вам эксперимент сорвал. А зачем вы играли со мной в темную?» Снова затрещал телефон. Я нехотя снял трубку. «Слушаю. Долгие шорохи, темный дождь, чужое дыхание. Ветер насвистывает, скука, тьма. Где это, Боже? Будете говорить?» Никто не ответил. «Не обращай внимания», — сказала Ия, кладя голову на сжатые кулаки. Она была очень красива. «Туй-ки-туй! Сказочная рыба, красивая рыба! Ты тут ни при чем!» И испугалась, что я неверно ее пойму. «Нет, ты тут как раз при чем! Просто не обращай внимания!» До меня дошло. «Вы постоянно вот так живете? А ты нет?» Я хотел ответить «нет» и не смог. Полог палатки, бегущие тени, металлический птичий голос, черт побери, неузнанное лицо. «Но так жить нельзя», — кивнул я в сторону телефона и хмыкнул. «Интересно, как лают тебя?» «Ничего интересного. Длинный звонок». «Ну чё?» Голос был наглый, влажный. «Наколол дуру? С кем я разговариваю?» «Не узнает», — обрадовался неизвестный. И крикнул кому-то там рядом. «Не узнает, козел!» Я повесил трубку и улыбнулся. Опять назвали козлом. На этот раз, правда, не плешивым. И выговор искусственный. «Это что?» «Ну-с?» Ия промолчала. «Но смысл? Какой смысл?» «А какой смысл в автобусной сваре?» — спросила Ия. «Тебя толкнули, Ты ответил, тесно, все раздражает. Не поминай нус в суе. Я позвонил дежурной. Кофе, пожалуйста. И еще, появится доктор Юренев, мы его ждем. Положив трубку, я посмотрел коньячную бутылку на свет. Юреневу тоже хватит. Дежурная явилась подозрительно быстро. Кофе она не варила, принесла растворимый. «Доктора Юренева?» – этот спрашивал. Она покрутила кудрявой головой, вспоминая трудное для нее имя. «Гомео...» «Нет, Гомек!» «Гомес», – подсказал я. «Вот точно, Гомес. Он с бутылкой шастает по коридорам, говорит, у него презент для доктора Юренева. От всех колумбовских женщин». Я поправил, наверное, колумбийских. «Ага, от всех колумбийских женщин, – говорит, – презент». Не успела дежурная выйти, снова зазвонил телефон. «Ну что, сладко тебе?» Голос был подлый, девичий, проникающий в душу, нежный. «Шибко сладко». «Ага», – сказал я. «Тебе еще слаще будет», – многозначительно пообещала незнакомка и неожиданно звонко рассмеялась. «Как думаешь, ему что-нибудь удалось?» – спросил я, вешая трубку. «Разброд какой-то в природе». И я кивнула. «Но чего он хотел от нус? Как мог повторить эксперимент Андрея Михайловича, если записи практически не сохранились? И еще он говорил про какой-то запрет». Нельзя же всерьез прогнать такую сложную задачу в обратном порядке. Почему нельзя? Я пожал плечами. Чего вы хотите от нус? Точных ответов. Что значит точных? Как тебе объяснить, задумалась я. Ты спрашиваешь, например, сколько мне лет? Я называю цифру. Но, может, ты хотел знать, сколько мне лет не как особи, а как представителю определенного вида? Самое сложное – это точно сформулировать вопрос, дать ясно понять, что ты хочешь именно этого и ничего другого. Некорректный вопрос вызывает сбои. Эффекты второго порядка – они не только компенсация каких-то действий, но и плата за неточность. И я кивнула. Мне стало жаль ее. Какого черта нужно от Юренева Гомесу? Я хотел отвлечь ее от мыслей. «Распить бутылку рома, ничего больше. Они, правда, дружат». Она сказала это, и лицо ее неожиданно изменилось. Она даже схватила меня за руку. «Что там дежурная говорила о презенте? Какой презент? Что еще, кроме рома? Почему от колумбийских женщин? Он же нес Юреневу ром?» Она сама дотянулась до телефона. «Да, она сотрудница доктора Юренева», — сказала она дежурной, и голос Ии был полон холода. «Да, она имеет право задавать подобные вопросы». Ия холодно разъяснила. «Да, я имею право выгнать вас с работы прямо сейчас, ни с кем не советуясь. При этом выгнать раз и навсегда, лишив даже надежды на пенсию». «Не устраивает?» «Прекрасно. Тогда отвечайте, что это за презент?» «Гомес что-то держал в руках?» Я не слышал, что отвечает Ия дежурная, но прекрасное смуглое лицо Ии побледнело. «Шарф», — сказала она мне, закончив разговор, — «у Роджера Гомеса был длинный алый шерстяной шарф от всех колумбовских женщин». И снова взялась за телефон. Ей долго не отвечали, потом ответили. «Ты?» — спросила Ия бесцветным голосом. «Почему ты дома?» Юренев отвечал так громогласно, что я слышал почти каждое слово. «Я же не один», — громогласно ответил Юренев. «Меня Роджер Гомес по дороге перехватил». Юренев хищно хохотнул, и я представил, как он там счастливо и изумленно моргает. Присутствие Роджера — условие больше, чем достаточное, правда? Юренев счастливо всхрапнул, совсем как лошадь. Похоже, ему там с Гомесом здорово было хорошо. «Хвощинский с тобой? Вас тоже двое?» Юренев не к месту заржал. «Сейчас мы с вами воссоединимся». «Выходи», — попросила Ия все тем же бесцветным, незнакомым мне голосом. «Брось все как есть. Бери Роджера и выходи, только вместе с ним. Не отпускай его от себя ни на шаг». «Они прямо сейчас выйдут», – громогласно пообещал Юренев. «Бутылка рома у них здоровущая, но они ее почти допили, а сейчас допьют остатки. Не тащить же полупустую». Я слышал каждое слово, потому что Юренев вошел в форму. Он торжествовал. Ром у них ямайский, не мадьярского разлива. Бутылка большая, тоже не мадьярская. Мы ее сейчас прикончим. Роджеру сильно понравился семейный портрет. Счастливо рычал Юренев где-то там на другом конце телефонного провода. Особенно понравилась Роджеру обнаженная женщина в центре семейного портрета. Роджер утверждает, что эта обнаженная женщина сильно похожа на обнаженную колумбийку. У них же там мафия. Юренев всхрапывал от удовольствия. Сейчас они досмотрят обнаженную колумбийку и сразу выйдут. Можете встретить, разрешил он. Выходи. У меня сжалось сердце. Они называют это свободой? Они боятся каждой мелочи и впадают в транс при одном лишь упоминании о каком-то там длинном алом шарфе. Нам надо быть сильными. Хороша свобода. Я смотрел на Ию чуть ли не с чувством превосходства. Она подняла голову и перехватила мой взгляд. Я покраснел. «Идем», — негромко сказала она. «Потом ты все поймешь». Невозможно все это понять сразу. Сейчас нам надо встретить Юренева.